Они известили барона о том, что его бродягу-брата нашли мертвым в канаве у проселочной дороги. Угодил он туда, как видно, в темноте. Кибитка прокинулась, а у него, верно, не хватило сил приподнять ее. Вот он и остался на дне канавы, да и замерз там. Нигде не было так легко сбиться с пути, как на пустынной равнине вокруг церкви в Бру в эту темную вьюжную ночь. Поэтому вполне могло статься, что Йорона Левеншольда, цыганского барона, погубила несчастная случайность. И, конечно, не следовало думать, что он искал смерти по доброй воле, только лишь ради того, чтобы ребенок его мог обрести надежный приют, который барон Йорн раздобыл ему в припадке обычной своей злобной насмешливости. Ведь он был, можно сказать, не в своем уме, этот Йорн Левеншольд, и, разумеется, нелегко правильно истолковать его поступки. Но люди знали, что он окружил поистине трогательной любовью свое меньшое дитя. В его лице он отыскал фамильные черты Левеншольдов, и ему, вероятно, казалось, что с этим ребенком он связан совсем иными узами, нежели с ордой черноглазых цыганят, которые прежде подрастали вокруг него. Поэтому не лишено вероятности, что Йорн пожертвовал жизнью, чтобы спасти этого своего ребенка от бедности и несчастья. Когда он прикатил в Хедебю, у него, верно, и помыслов иных не было, кроме как поиздеваться над своим достойным братцем, который сходил тоской по сыновьям. Но когда он вступил в старый отчий дом, когда почувствовал, какой добропорядочностью, надежностью и благорасположением веет от его стен, тогда он сказал самому себе: «Более всего на свете желал бы он, чтобы это его меньшое дитя, единственное, которое он по-настоящему почитал своей плотью и кровью, могло бы остаться в Хедебю, и что ему надобно так обставить свой отъезд, чтобы больше не возвращаться в Хедебю за ребенком». Но никому не ведомо, как все обстояло на самом деле. Жизнь, вероятно, не была Йорану так дорога, чтобы он стал сомневаться, расставаться ли ему с ней или нет. А, быть может, то было давным-давно взлелеенное желание, которое теперь сбылось. Быть может, он радовался, что наконец-то нашел предлог для того рокового шага, которого до сих пор не сделал, откладывая его по причине равнодушия или отупения. И как знать, быть может, даже в смертный час Йорн злорадствовал от того, что снова сумел сыграть злую шутку со своим единственным братом, который всегда умел вести праведную, добропорядочную жизнь. Быть может, Йорну доставило удовольствие обмануть брата в последний раз. Быть может, губы его скривило последней презрительной усмешкой при мысли о том, что ребенок, которого он положил брату на руки, был девочкой, и что только платье мальчика открыло двери дома предков несчастной цыганской девчонке. Баронесса. В тот самый день, когда цыганский барон оставил своего ребенка в Хедебю, барон Адриан Левеншольд вышел к обеду в самом лучезарном расположении духа. Сегодня ему не придется сидеть за столом с одними только женщинами. Сегодня застолье с ним разделит мальчик. Барону Адриану казалось, будто даже атмосфера в комнате стала совсем иной. Он чувствовал себя помолодевшим, веселым, жизнерадостным. Да, он намеревался даже предложить жене распорядиться принести вина и выпить за здоровье нового члена семьи. Барон Адриан прошел к своему месту за круглым обеденным столом, сложил руки и, склонив голову, стал слушать предобеденную молитву, которую читала младшая из его дочерей. Когда молитва была прочитана, он окинул сияющим взглядом стол, желая отыскать племянника. Но как он ни напрягал зрение, он так и не увидел ни единой живой души в курточке и штанишках. За столом, как, впрочем, и всегда, ничего, кроме юбок и узких корсажей, не было. Нахмурив густые брови, он сердито фыркнул. Конечно, ему пришлось передать племянника в детскую.